Дорогая Церковь Иисуса Христа, сердечно приветствую всех, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа, который по милости своей и обетованию великому даровал нам видеть то, что есть на самом деле и сейчас, что Церковь Христова, она находится, есть, существует, возрастает и укрепляется, и ожидает пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Благословен путь, который Господь усмотрел для Своей избранницы, для Своей невесты, для того, чтобы убелить ее, приготовить к вечности, к царствованию с Иисусом Христом в небесных обителях. И этот путь, братья и сестры, сегодня, как уже и в братстве праздник был в Курске, и в поместной церкви вот вспоминают эти события, и праздник отмечают 50-летие, этот юбилей, юбилей братства, юбилей церкви, церкви той, которую Господь омыл, освятил и даровал ей будущность. Место Писания, братья и сестры, хотелось бы прочитать из Евангелия от Матфея. С 6 главы я прочитаю один текст, с 6 главы 33. «Ищите же прежде Царствие, Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Искать Царствие Божие. Насколько возможно человеку своим сердцем ощущать и понимать и слышать голос Бога, который и по сегодняшний день призывает в это царство, Царство Небесное многих и многих. Церковь Христова, которая искуплена кровью Христа, те дети, возрожденные по вере в Иисуса Христа, слышат голос, как послушные овечки идут за Господом и ищут всегда Царствие Божие. Но это не только, что мы покаялись как бы один раз покаялись, примирились, получили мир с Богом и на этом остановились. Наше служение, искание прекратилось. Я не думаю так, братья и сестры. Вот церковь от самого начала, когда Господь возродил ее, в день Пятидесятницы дал силу для того, чтобы совершалось служение, благовестие, распространение Царствия Божия по всей земле. И этот процесс Царства Божьего, он распространяется по сегодняшний день. Но если проследить весь путь христианства, какие кровавые последствия. От первых христиан до последних дней, братья и сестры, если вот так вот кратко обзор как бы сделать в этом, то мы находим следы крови святых детей Божьих на протяжении всей истории. Это Церковь Христова. Это те дети Божьи, которые не шли на компромисс с сильными мира сего, не шли по угождению плоти, но старались и стремились искать Царствие Божие. И как написано в Святом Писании, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Братья и сестры, вот что ищут дети Божии. Праведность, мира и радости. И это поистине те необходимые принципы, которыми и руководствуется Церковь, и ищет этого Царствия во всей жизни, не только в нашей, так сказать, в наших общениях здесь, в церкви мы находимся, но в нашей повседневной жизни. Мы не одеваем, так сказать, маску на то, чтобы нам быть в церкви христианами, а в мире сливаться с этим миром. Если Господь обновил нас, наш дух и душу, то мы поистине должны везде искать Царствие Божие, в нашей жизни быть поистине этим светом, которым Господь желает видеть нас во всей нашей жизни, от самого первого дня, когда мы родились в Господе и посвятили себя на служение Ему, и до последнего дыхания, когда мы скажем: «Господи, прими дух наш». Братья и сестры, вот этот праздник для народа Божьего, и очень много говорилось уже об этом, хотелось бы так немножко отметить, знаете, одну деталь, которая очень дорога мне, потому что это связано с Церковью Господней, с Церковью Божией, той, которую Господь искупил, приготовляя ее к Царству. Когда Господь вот в начале пробуждения, братья и сестры, нашел мужа, тот благоприятный, благопотребный сосуд, который мог использовать его в деле Божьем. Это Геннадий Константинович Крючков, который, услышав зов Божий, встал в проломе за дело Божие. И как апостол Павел говорит, не стал советоваться с плотью и кровью. Нужно было предпринимать серьезные меры, серьезные решения для того, чтобы отстаивать те позиции Иисуса Христа, ту позицию, по которому Бог ведет. Нельзя уходить ни направо, ни налево. Из Святого Писания мы находим, братья и сестры, в книге Иеремии, в 31 главе записано такое слово – 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева». Это говорится об израильском народе, братья и сестры. Пророк направлял это слово для израильского народа. Но почему, говорит он, поставь себе путевые знаки? Поставь эти знаки, которые могли бы обуславливать тот путь, по которому должны идти детям Божьим. И этот путь, братья и сестры, мы знаем. А кто не знает его, тот мало, может быть, скажем, если так, что любит, или, может быть, мало доверяет Господу, или, может быть, размывает те границы, которые Бог определил, ту межу, которую нельзя передвигать, она поставлена Господом. И я нисколько не сомневаюсь, братья и сестры, в том, что в сегодняшнее последнее время множество христиан номинальных, так сказать, они идут вот этим путем, которые размывают границы, убирают вот эти знаки путевые, которые установил Господь, желают стереть эту границу между церковью и миром. А это пагубное дело. Нельзя идти на компромисс с сильными мира сего и тем более размывать, делать что-то более удобное для плоти, отвергая те принципы, которые Господь завещевал и сказал нам, чтобы мы шли этим путем очищения, освящения, чтобы не сообразовывались с миром сим, потому что мир проходит, он проходит, и следа от него не останется. Но Церковь Христова – это невеста, это чистая, убеленная, которая проходит этим путем и принимает то, что Господь говорит, и желает исполнить его слово до конца. Братья и сестры, вот в 91 году в Харциске на общении Геннадий Константинович Крючков, знаете, какое слово сказал? Я как-то конспект нашел тех времен, и там конспектировал такое слово, сказано Геннадием Константиновичем. «Сейчас христиане разбиваются об твердую валюту». Об твердую валюту. Вот этот текст «Ищите прежде Царствие Божие». Что мы должны искать прежде? Искать Господа, искать Его исполнение воли, чтобы мы могли поистине быть ревнителями дела Божьего, чтобы нам исполнить и быть добрыми и верными рабами пред Господом. И это будет хорошо, это угодно Господу нашему. Но если мы будем поступать по плоти, то мы увидим ли те знаки на пути спасения, по которому ведет нас Господь? Мы благодарим Господа, знаете, братья и сестры, за что? За то, что Господь поставил стражей, на этом пути, на том, чтобы они могли внимательно быть к шествию церкви, к шествию вот по этому благословенному пути, только лишь на нем. На этом пути, братья и сестры, присутствует Бог. На другом пути можно стоять с Библией, можно говорить красивые речи, говорить хорошие слова, но Бога присутствия там не будет. И это важнейшее о том, что заботился и Геннадий Константинович, и братья, стоящие у алтарей Господних, они заботятся, чтобы Бога присутствие в церкви было. Это самое важное. Помните, как Моисей сказал: «Если ты с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда». А это серьезное дело. А как мы можем пойти без Господа? Братья и сестры, куда мы пойдем? Мы и пути-то не знаем. Мы и заблудимся, потому что Он светильник. Он освещает, Он наш путеводитель. Господь говорит, если кто этим путем пойдет, даже и неопытный, он не заблудится. Не заблудится, да потому что Бог поведет его. Когда папа берет своего маленького сына за ручку и говорит: «Сынок, пойдем со мною». А сынок: «Папа, куда мы идем?» Он: «Пошли, потом узнаешь». И сынок берется крепко за папину крепкую руку и идет. И знает, знаете что, братья и сестры, он знает, что там, где будет папа, там будет хорошо. Там будет очень хорошо, потому что он позаботится для него сделать все необходимое для того, чтобы в его сердечке был мир, было вот это взаимопонимание. И это очень хорошо. А ведь наш Господь вникает в наши маловажные дела. Он желает, чтобы мы поистине искали. С самого раннего утра, как Давид взывал Господу и говорил, что «хочу искать лица Твоего». Хочу с самого раннего утра иметь общение с Тобою, искать Тебя во внутренности моей, и это очень хорошо. Когда мы ищем Царствие Божие, братья и сестры, это угодно Господу, угодно Господу, потому что в сегодняшнее время ищут все, что только хотят, но не Иисуса Христа и не Царствие Его. А как определить, братья и сестры? И все говорят, мы христиане, мы идем за Господом, мы желаем исполнять Его волю. А поистине, исполняется ли она? Этот вопрос серьезный. А как его исследовать? Как испытать самого себя? На правильном ли я пути? Правильно ли я исполняю то, что говорит Господь? Или же все-таки обманываю самого себя? А здесь очень можно подвергнуться этому обману и самообману человеческого сердца. Хотелось бы привести один пример, братья и сестры. Вениамин Франклин, теолог американский, к нему приходит один ремесленник и говорит: «Тем ремеслом, которым я занимаюсь, оно не приносит прибыли. Оно немножко тяжеловато и не приносит чести». Но он, выслушав его, и говорит: «Да, у тебя серьезная проблема». Он говорит: «В чем? В чем у меня проблема? Я, говорит, за собой ничего не замечаю». Но он говорит: «Ты говоришь, что твое ремесло не приносит прибыли, то у тебя есть такая склонность к корыстолюбию. Если ты говоришь, что оно трудновато, то ты ленив. А если не приносит чести, то ты горд». Он говорит: «Как так может быть? Три таких серьезных вещи, они во мне есть». Он говорит: «Да, я не могу с этим согласиться», и ушел от него. Через некоторое время обдумал этот вопрос, приходит и говорит: «Я с вами согласен». Почему согласился он? Братья и сестры, порой мы мало исследуем самих себя. Ищем, а на самом деле, а что нужно человеку для того, чтобы вот моя работа удовлетворила мои потребности? А может быть, я планочку сильно поднял высоко в моем представлении? Это я так понимаю. А как говорит Бог? Ищите прежде Царствие Божьего. А если я мало времени уделяю Господу? Если я мало обращаю внимание на то, чтобы быть в собрании, чтобы почитать Слово Божие, чтобы сходить на благовестие о том благовестие, которое Бог повелевает церкви. Это первая и важнейшая задача церкви – благовествовать мир о спасении. И эти вопросы затронули этого ремесленника, то, что есть это. И, братья и сестры, в нашем сердце пусть не будет вот таких самолюбивых, может быть, каких-то серьезных вопросов, которые нас не приближали бы к Царствию Божию, а удаляли. Потому что написано в 8 главе к Римлянам, помышления плотские – суть вражда против Бога, а помышления духовные – жизнь. О чем мы больше помышляем, к чему мы стремимся? Я не призываю и не говорю о том, что нам трудиться нельзя и не нужно, нужно, братья и сестры. И должны мы быть образцами в учении, в житии, и в служении, и во всей жизни, потому что к этому Бог нас призывает. Если свет, то он должен быть поистине светом. И Господь нам дает такую возможность, чтобы мы ближе и ближе приближались к нашему Господу. Чтобы вот стражи, которые стоят на охране церкви, охране этого пути благословенного, братья и сестры, пусть Господь благословит их сильно, чтобы не проникло в церковь какое-то обольщение, какая-то нечистота, какое-то слияние с этим миром. Сохрани, Господь, от этого, потому что мы призваны к освящению. Господь сам свят и сказал, чтобы мы были святы, а если мы будем святы, то и Бог пребудет с нами. Всякая нечистота огорчает Бога и не дает Его присутствия в наших сердцах, потому что это неправда, это ложь, это то, что огорчит нашего Спасителя. А Господь всегда проникает в наши сердца и желает сказать нечто важное, чтобы мы могли поистине примкнуть своим ухом и услышать те слова, которые Бог говорит. А знаете, а пророк Исаия говорит о церкви, о гонимой церкви, о той, которая проходит вот этим путем, путем скорбным, путем тернистым. Бог призвал идти по этому пути, но Бог пребывает с нами. О чем нам печалиться, о чем нам томиться, братья и сестры, когда так пророк говорит об израильском народе, как прообраз церкви. Я хочу прочитать несколько стихов с 54 главы Исаия. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Братья и сестры, этот тернистый путь короткий. Наша жизнь не так длинна по сравнению с вечностью. И Бог дает нам не только служить Богу, не только Его прославлять устами и сердцами, но и пострадать за Господа. И это великое и очень важное, то, чтобы человек, христианин, мог прославить Его в жизни своей. И до конца посвятить свою жизнь и остаться верным нашему Господу. Пусть Господь благословит нас, каждую душу, братья и сестры. И хотелось бы впоследствии вот так в заключение уже сказать, когда мы ищем Царствие Божьего, когда мы стремимся исполнять Его заповеди, видим эти путевые знаки на пути, по которому Бог ведет Церковь свою, чтобы нам неуклонно идти за Господом. Но когда мы ищем своего, а не Божьего, то благословение Божие просто Бог закрывает от нас. А на этом пути и свет Божий, и путеводитель Господь с нами, и Дух Святой, который утешает, И Господь ведет свою церковь этим благословенным путем. Пусть Господь благословит каждую душу. А кто еще вдалеке стоит от церкви или в числе наблюдателей, может быть, если так сказать, не медлите, друзья дорогие, войдите в церковь, в эту бедную, безутешную, но Богом охраняемую и благословенную. И пусть Господь благословит каждую душу, кто впервые, может быть, присутствует здесь, и их сердца расположит, чтобы они вошли в церковь и были чадами Божьими. Пусть Господь благословит вас во всем. Аминь.